Те, кто считал себя друзьями Пушкина, только после его гибели стали постепенно осознавать, что же происходило с ним и вокруг него в последние месяцы его жизни. В ноябре, когда конфликт с семейством Геккернов достиг апогея, ни Карамзины, ни Вяземские не приняли сторону поэта. Даже Жуковский, который взялся вести переговоры с противниками Пушкина, оставался на его стороне лишь до той поры, пока не узнал, что тот собирается мстить своим врагам. Миролюбивый Жуковский мерил всех на свой аршин. Он долгое время полагал, что геккерны — люди чести. Высказывания о них Пушкина он оценивал как недопустимо оскорбительные. «Делай, что хочешь», — заявил он решительно, «но булавочку свою беру из игры вашей, которая теперь с твоей стороны жестоко мне не нравится». С этого момента и до самого выстрела на Черной речке Пушкин навсегда остался один на один со своими врагами. Хотя он и продолжал бывать в домах и салонах своих друзей, он не мог рассчитывать на их участие, не мог довериться никому из них. Пожалуй, один только Александр Иванович Тургенев, глубоко искренне ценивший и уважавший поэта и его жену, пытался понять, что же творится вокруг них. Но он только в самом конце ноября появился в столице и уже не мог вмешаться в дела, которые, казалось, отошли в прошлое. Не смея тревожить Пушкина лишними вопросами, Тургенев беседовал о нем и его семье только с самыми близкими друзьями. В его дневнике находим отзвуки разговоров, которые он вел с Вяземскими, Карамзиными и даже с женой поэта, сочувствуя и сопереживая ей и ее мужу. 1 декабря, читая в дневнике Тургенева, Пушкины, вранье Вяземского, досадно. 19 декабря. Вечер у княгини Мещерской, это дочь Карамзиной, о Пушкине, все нападают на него за жену, я заступался. 14 января, это уже после свадьбы Дантеса, бал у французского посла, Пушкина и сестры ее, сватовство. 18 января, Клюцроды, где долго говорил с Натальей Пушкиной, и она от всего сердца. 19 января, у князя Вяземского о Пушкиных, Гончаровой, Дантесе Геккерне. 24 января. Княгиня Мещерской едва взошел, как повздорил опять с княгиней Вяземской. Взбалмошная. Разговор о Пушкиной. Внимательно наблюдала за Пушкиными и Софи Карамзина. Но ее занимали не те проблемы, которые беспокоили Тургенева. Глядя на Пушкина и членов его семьи, Софья Николаевна ощущала себя свидетельницей какого-то забавного представления, спектакля. Его участники не вызывали у нее ни жалости, ни сочувствия. Они должны были только развлекать ее и окружающих. Карамзина была немногим моложе Пушкина. Ей шел уже 35-й год. И положение старой девы, как и любовь к светским пересудам, конечно, наложили отпечаток на ее характер. 17 сентября, когда праздновались ее именины, София отметила в письме к брату, что в их веселой компании один только Пушкин все время грустен, задумчив и чем-то озабочен. В это же время на глазах у Софии всеобщий любимец Жорж Дантес демонстративно оказывал знаки внимания не ей, имениннице, виновнице торжества, а замужней женщине, жене Пушкина. Софи писала, что Дантес устремлял на жену поэта нежные взоры и мазурку танцевал не с ней, с именинницей, а опять-таки с Натальей Пушкиной. Возможно, желая скрыть свое испорченное настроение не только от окружающих, но и от самой себя, Софья Николаевна решила приписать причины своего состояния Пушкину. «Он своей тоской и на меня тоску наводит», — написала она брату. Перебросившись с Пушкиным несколькими словами о Дантесе, Карамзина в тот вечер пришла к выводу, что обнаружила банальное объяснение происходящему. По ее мнению, Пушкин стоял в дверях молчаливый, бледный, угрожающий, только потому, что был занят своей женой и красавцем-кавалергардом. Завершая свой рассказ, Карамзина решила представить себя знатоком человеческих характеров. «Боже мой, как все это глупо!» Конечно, никто, кроме самого Пушкина, не сможет сказать, почему в тот вечер он так пристально наблюдал за Дантесом, танцующим с его женой. Они танцевали мазурку, танец, который значился обычно в самом конце бала. К этому времени танцующие уже настолько уставали, что теряли всякую охоту говорить во время танца. повести, посвященной мазурке, Владимир Сологуб писал, что ко времени мазурки духота, теснота, усталость способны были отнять у самого пламенного любовника все его красноречие. Но у этого танца был и свой язык. Он состоял из множества сложных фигур, движений, и успех танца определялся той легкостью, с которой партнеры вступали в его стихию. Они должны были продемонстрировать рискованную игривость отношений и не перейти при этом ту тонкую грань, которая отделяла условность фривольных танцевальных па от вульгарной нескромности. Ведущая роль в мазурке отводилась женщине. Только она была способна искусно одухотворить этот танец. Героиня той же повести Сологуба, танцуя мазурку, отвечала шутками на шутки, улыбками на улыбки и порхала между танцующими с такой откровенной веселостью, что собой оживила целый бал. «Никогда еще, может быть, она не была так привлекательна и прелестна», продолжал свое повествование Сологуб. Шепот восхищения зажужжал вокруг нее, провозглашая ее единогласно царицей вечера. Надо сказать, что в танце, и в особенности в мазурке, Наталья Николаевна Пушкина неизменно вызывала и восхищение, и тайную зависть окружающих. Но, глядя в тот сентябрьский вечер на свою танцующую жену, Пушкин, возможно, был погружен в размышления, отнюдь не связанные с ее состоянием. Его заметная озабоченность могла быть вызвана самыми разными обстоятельствами. В те дни Главное управление цензуры ужесточало требования к его современнику. В начале сентября из очередного тома журнала, уже подготовленного к печати, была изъята его статья «Александр Радищев». И чтобы не сорвать выпуск журнала, необходимо было срочно искать замену большому по объему материалу. Зять поэта, Николай Павлищев, продолжал засыпать Пушкина письмами, в которых требовал раздела Михайловского имения и выделения из него доли сестры поэта. Кроме того, как обычно, теребил своими денежными притязаниями и братец Левушка. Наконец, Пушкин так и не отыскал еще способ прекратить тяжбу с домовладельцем Баташовым. От него, не дожидаясь срока окончания контракта, он съехал на новую, более дешевую квартиру в доме на Мойке еще 12 сентября. Однако тягостное настроение Пушкина могло быть вызвано не столько проблемами его повседневной жизни, сколько их глубочайшим несоответствием внутреннему настроению в это время. Рушилась та зыбкая гармония с окружающим миром, которую он поддерживал все последние годы. И это новое для себя состояние он выразил в одном из писем к отцу. «Я рассчитывал побывать в Михайловском, и не мог», — писал он. «В деревне я бы много работал. Здесь я ничего не делаю, а только исхожу желчью». Это письмо было написано 20 октября 1836 года, а накануне, 19 октября, Пушкин и его бывшие однокашники отмечали юбилейную лицейскую годовщину. К этому дню он, как водится, написал стихотворение, обращенное к друзьям. Вспоминая об их встрече и чтении Пушкиным этих стихов, один из старых друзей, лицейский староста Михаил Яковлев, записал: «Приметно стареем мы. Никто лишнего уже не пьет, никто с избытком сердца уж не веселится. Все разошлись чинно в 10 часу». Пушкин было начинал стихи на 25-летие, но не вспомнил. Обещал их докончить и доставить. Это стихотворение то ли осталось незавершенным, то ли намеренно было создано как произведение, предлагающее задуматься о его возможном окончании. В первую очередь Пушкин посвящал его святому братству, лицейской дружбе, и поэтому столь пронзительно звучит в нем тема одиночества. Кажется, что его автор ищет, но так и не находит возле себя тех, с кем можно жить и легче, и смелей, с кем можно пить за здравие надежды и юности, и всех ее затей. Он жил в новом для себя окружении и не мог не сознавать этого. Та же Софи Карамзина, как и многие другие знакомые поэта, подходила к нему со своими мерками. а ее представления об окружающих ограничились обычно тем, что Пушкин называл заботами суетного света, семейными неурядицами, предстоящими разводами или браками. 29 декабря, вновь обращаясь к теме Пушкиных и Гончаровых, Карамзина, как помним, нашла, что Пушкин выглядит ужасно смешно. А через месяц, 27 января, в самый день дуэли, еще не зная о поединке, она отметила, что Пушкины и Геккерны продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Тогда же она сообщила брату, что дядюшка Вяземский заявил, будто закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных. При этом и ей самой, как и автору этого завещания, казалось, что он весьма удачно острил. И это все, чем откликнулись в те дни на состояние поэта самые близкие из его друзей. Не случайно 28 января умирающий Пушкин, прощаясь с ними, вспомнил о тех, кого не было рядом. Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского. Мне б легче было умирать. В пору лицейской юности между ним и его лицейскими друзьями нередко пробегал холодок непонимания. Но никогда в их отношениях не было измены, лжи и предательства, рожденных безучастным равнодушием. Из письма, которое князь Вяземский отправил великому князю Михаилу Павловичу сразу после кончины поэта, видно, как мало знали друзья о чувствах и мыслях Пушкина и как много о мотивах поведения его врагов. Очевидно, с Геккернами обсуждать эти вопросы им было легче и проще. Только после смерти Пушкина, когда к ним пришло осознание трагедии, они попытались разобраться в том, что совсем недавно происходило у них на глазах. Но и тогда их мнение по большей части основывалось на домыслах и на той информации, которую они получали из стана врагов Пушкина. Рассказывая великому князю о свадьбе Дантеса, Вяземский писал: «Надо сказать, что мы все, так близко следившие за развитием этого дела, никогда не предполагали, чтобы молодой Геккерин решился на этот отчаянный поступок, лишь бы избавиться от поединка. Он сам был, вероятно, опутан темными интригами своего отца. Он приносил себя ему в жертву. Я его, по крайней мере, так понял». Таким образом, накануне гибели Пушкина никто из его окружения не был настолько близок к поэту, чтобы знать о нем больше, чем знали досужие светские сплетники. Чего стоило замечание того же Вяземского, прозвучавшее в салоне Карамзиных вскоре после сватовства Дантеса. Софи не без удовольствия записала и эту остроту дядюшки. Вяземский говорит, что он, то есть Пушкин, выглядит обиженным за жену, так как Дантес за ней больше не ухаживает.